Нас того и гляди разделит, леди Грасс, Грасс-сан, и Ларк и Терес пытались остановить Грасс. С чего бы? Они поссорились, что ли? А с другой стороны атаки у Грасс очень слабые. А я-то думал, она вмиг с щитом метеора расправится. Как странно, когда мы сражались на Кальмирских островах, она казалась мне сильнее. Так, паренек, мы, попытался что-то сказать Ларк, но тут пришли новые фамилиары и дружная атака стационарных заглушила голос. Стало быть, именно они что-то сделали с Лингуем, спросила королева, сделав перерыв в заклинании. Да уж, весьма вероятно, во всяком случае, иначе непонятно, с какой стати фамилиары атакуют лишь нас, герой щита сама. Вдруг раздался голос Ост, изо всех сил пытавшийся задержать фамилиаров посреди узкого прохода. Чего? Я не могу их остановить, кто-то управляет ими напрямую. Неудивительно. Видимо, отряд Грасс пытается атаковать нас с помощью фамилиаров Лингуя. Нам, конечно, совсем не до этого, но... Отряд Ларка дружно взмахнул оружием и в нашу сторону полетели навыки. Вот еще. Я сразу вышел вперед, обновил щит метеора и добавил эрстшилд. Коридоры и без того узкие, поэтому эрстшилд здорово загораживает обзор, зато и брешь в защите оставляет маленькую. Надеюсь, только в нас магию не выпустит. И тут навыки Ларка и Терес, судя по искрам, попали. Видимо, они собирались прибить нас заодно с фамилиарами, поскольку тех они прикончили целую кучу. Навыки пробили щит метеора и достигли эрстшилда. Еще до того, как он успел пропасть, я вдруг заметил стационарного фамилиара, направляющего тепловой луч вверх. Что он задумал? Долго гадать не пришлось, в потолке появились трещины. Паренек, берег, неужели он Сабир? Голоса Ларка и Грасс заглушил обвал. Я тут же призвал над собой секандшилд, поставил как крышу. Воздух наполнился такой плотной пылью, что не вдохнуть. Нам пришлось отступить туда, куда пыль не добралась. Кхе достали нас все-таки, мерзавцы. В таких узких коридорах больно не повоюешь. Даже маленькие летучие мыши и стационарные фамилиары доставляют нам немало хлопот. К тому же королева и лисья не могут толком поддерживать нас магией. Даже Ост, пытавшаяся остановить фамилиаров Лингуя, не смогла совладать с силой, что подчинила их себе. В общем, ясно одно, Грасс и ее отряд имеют к происходящему какое-то отношение, а может и самое прямое. Что будем делать? Пещера обвалилась. Пробиться сможем? Видимо, они устроили обвал, чтобы сбежать. Думаю, это будет непросто. Да уж, если уж что-то обвалилось, оно еще раз обвалиться может. Я-то думал, потолок здесь крепкий, а он так легко рушится. Можно бы попросить королеву сдержать обвал магии льда, но для этого нужна невероятная точность магии. А самое опасное, что фамилиары Лингуя могут атаковать еще раз, либо в обход, либо возвращаться. Если мы немного вернемся, то сможем выйти на ту же дорогу. Ост вновь положилась интуицию. Ну, словам фамилиара Лингуя в лице Ост верить можно. Но стоило нам договорить, как пылевая завеса рассеялась, а за ней появились Грасс и Ларк. Они молчали и зловеще улыбались. Глаза у них горели красным. В руках они держали оформленное под панцирь оружие, а в следующую секунду кинулись на нас. Каха! Я остановил веер Грасс и косу Ларка руками и посмотрел на них. Они ухмылялись так, что холодок по спине бежал, но я продолжал смотреть. Да что с ними такое? Они будто не они, даже двигаются как-то не так. И тогда перед глазами всплыло. Фамилия Лингуя, тип, имитатор, так это не они сами. Но при этом по силе имитаторы, кажется, не уступают оригиналам. На Афуме сама, Рафталия замахнулась мечом, Ост и королева начали читать заклинания. Через секунду Элисия начала целиться в меня какой-то магией поддержки. Имитатор Грасс отреагировал на замах и отступил. Ларк прекратил смотреть на меня и замахнулся косой на Рафталию. «Что вы за?» Попыталась было обратиться к ним Рафталия, но на полпути склонила голову. «Да, это не настоящее. Похоже, они решили на прощание оставить нам такой вот вредный подарок. И вот они сама, Рафталия-сан, пригнитесь, Айсикл-сорт». Королева создала ледяной меч и запустила им в имитаторов. Мы с Рафталией просчитали его траекторию и уклонились выверенными движениями. Имитаторы Ларк и Грасс же остановили клинок, схватившись за него руками. Похоже, они довольно сильные бойцы. Сражаться с такими в узком проходе будет непросто. Имитатор Грасс взмахнул веером и вызвал вихрь горячего воздуха. Каха, как там эта техника называлась? Ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. Видимо, это ее стихийная версия, хотя я мало что о Грасс знаю. Вроде бы атака похожая, но наверняка не скажу. Нашла, что применить внутри пещеры.